Пролог. Громко захлопнула металлическую дверцу шкафа и прижалась к ней лбом, тяжело дыша. Из глаз лились слезы обиды. Как бы я ни старалась себя держать в руках, даже тренировка не выветрила из головы грустные мысли. Еще и тренер постоянно ругал меня и отдергивал за несобранность, не добавляя мне этим настроения. Я не пойду домой. Не хочу идти туда, где столько лет, глядя в глаза, мне лгала моя семья. А семья ли мы теперь? Не знаю. Где жить? Найду завтра. Наверное. А сегодня? Сегодня переночую прямо здесь, на жесткой лавке. Спряталась от охраны в душевой, дождалась, пока все уйдут, и вышла. Лягу на чистых полотенцах. Уже разложила их на лавочке, имитируя постель. «Да чего ты докатилась, Соня? У тебя даже дома больше нет». Жалость к себе заполнила до краев, грозя выплеснуться за пределы, но я лишь негромко плакала в одинокой раздевалке. Скрипнувшая дверь за спиной заставила вздрогнуть и обернуться. На меня смотрел тренер своими пробирающими насквозь серыми глазами. Поспешила утереть слезы и отвести взгляд. Терпеть не могу, когда меня жалеют и видят мою слабость. Хотя этот, скорее всего, просто выгонит меня отсюда. Тренировка давно окончена, Ланская. Что ты делаешь в раздевалке? Что и требовалось доказать. Извините, я уже ухожу. Ты что, собиралась тут ночевать? Изогнул он бровь, заметив мою импровизированную постель на сегодня. Молча опустила голову, поняв, что мой план с треском провалился, и теперь я совсем не знаю, куда идти. Закинула на плечо джинсовый рюкзак и попыталась пройти мимо, но Камиль загородил собой дорогу. Нерешительно остановилась возле него, не желая поднимать заплаканное лицо к нему. Надеялась, он сам все поймет и пропустит меня в коридор. Неожиданно горячие сильные пальцы взяли мой подбородок и потянули вверх, вынудив меня посмотреть в бездну серых глаз. Несколько секунд он смотрел мне в лицо, потом опустил руку. «Пойдем». Он развернулся и вышел в коридор первым, придерживая дверь для меня. «Куда?» – удивилась я. Камиль молча продолжал сверлить меня взглядом, и мне не захотелось спорить. Я вышла вслед за ним, он отпустил дверь, и мы вместе зашагали по коридору. Я не понимала, куда тренер ведет меня и зачем, но покорно шла, будто заколдованная его сумасшедшей энергетикой. Он привел меня в тренерскую, где в такое позднее время уже никого не было. Только он и я. И это будоражило. «Садись!» — кивнул он на свободное кресло у окна. Так же послушно я опустилась на мягкое сиденье, все еще не понимая, что я тут делаю. Камиль включил на подоконнике электрический чайник и обернулся ко мне. «Чай или кофе?» «Спасибо, я не хочу», — вежливо отказалась я. «Что он хочет от меня?» «Не понимаю». «Чай или кофе?» — повторил Камиль. «Кофе». Тренер наполнил две чашки ароматным напитком, одну поставил передо мной, со второй сел в кресло рядом. Нас разделял чайный столик, но мне казалось, что он сидит совсем близко. Так опалило жаром щеки. Мне тяжело находиться в его обществе, да еще и наедине. «Пей», — указал он глазами на кофе и отпил своего. Чтобы не казаться невежливой, пригубила пару глотков и вернула кофе на место. Сейчас мне ничего в горло не пойдет, даже столь любимый мной напиток. Серые глаза напротив прожигали насквозь и заставляли нервничать. Ледяные пальцы сложила на коленях, чтобы хоть как-то занять свои руки. «Почему ты плакала?» — спросил Камиль негромко. Безобидный, в общем-то, вопрос вдруг вызвал во мне шквал эмоций. Это логичный вопрос от мужчины к плачущей девушке. Но почему-то именно от Камиля я не ожидала получить участие. Неужели ему в самом деле интересны мои беды? Удивленно подняла на него глаза и поняла, что не смогу сказать. Просто не смогу, и все. Какое я имею право грузить постороннего человека своими переживаниями? Встала на ноги, вернув на место упавший с плеча рюкзак. Есть причины. Простите, это личное. Спасибо за кофе. Я пойду. Не хотел бы вас задерживать и... Он тоже встал, и я прервалась на полуслове. Камиль подошел ближе и заглянул в глаза. Дышать стало тяжело, будто подушку на нос положили. Жарко и неловко. Запах его парфюма заполнил собой легкие. Он взял в пальцы мой подбородок, заставляя посмотреть на него. «Зачем он так делает? Ты снова плакала из-за него?» Низкий голос пробрал до самых костей. Его брови хмуро сошлись на переносице. «Нет», — покачала я головой, не понимая, почему мне хочется пояснить. Пальцы на моем лице путали мысли. «Он тут ни при чем. С ним история закрыта. Это семейное». Большие горячие ладони легли на мою талию. Вздрогнула и ошалело уставилась в лицо тренера. Камиль не оборвал контакт. Мужские пальцы стали мягко сжимать меня, а его губы оказались так близко, что я чувствовала на своих теплое дыхание. Меня будто парализовало, не могла ни двинуться с места, ни отвести взгляд в сторону. Мне бесстыдно нравилось ощущать его на себе. Я хотела, чтобы этот миг длился как можно дольше. Страх, волнение от близости Камиля, желание поцелуя — все смешалось и меня бросило в дрожь. В серых глазах загорелось алое пламя, грозя сжечь меня совсем. «Не может быть! Тренер хочет меня поцеловать?»